Глава четвертая. Звон мечей. Вслед за невозмутимым стигийцем Конан покинул тронный зал. Прошел между двумя рядами сверкавших золотом и серебром стражников и широкого парадного коридора свернул в боковой поуже. Вскоре слуга ввел его в комнату со сводчатым потолком в украшениях из слоновой кости и сандалового дерева. Единственная тяжелая дверь была сколочена из тиковых досок, обшитых листами меди. Окон в комнате не было. Свет и воздух проникали в нее через отверстие в потолке. На стенах во множестве висели гобелены с замысловатыми рисунками. Шаги скрадывали богатые ковры, в которых нога утопала по щиколотку. Не издав ни звука, Хазан поклонился и закрыл за собой дверь. Оставшись один, Конан сел на бархатную кушетку. За всю свою жизнь, до предела насыщенную самыми невероятными и опасными приключениями, он не попадал в ситуацию более сложную, чем эта. Поразмыслив с минуту над возможной участью Нанайи, он принялся обдумывать план действий. Из коридора послышался легкий стук сандаловых подошв. В сопровождении Хазана вошел огромный негр. В руках он держал широкий поднос с яствами в позолоченных блюдах и с изящным кувшином вина в центре. Прежде чем Хазан закрыл дверь, Конан успел заметить острие шлема, высунувшееся из-за ковра на противоположной стене коридора. В потайной нише прятались воины. Значит, Верата солгал, сказав, что стражи не будет. Впрочем, иного он от магистра и не ждал. «Господин, вот вино, скироса и пища», — сказал стигиец. «А позже я пришлю девушку, прекрасную и свежую, как утро, чтобы вы могли с нею развлечься». «Ладно», — проворчал Конан. Послушный жесту Хазана раб поставил поднос. Тот сам отведал каждое блюдо, отхлебнул глоток вина и только потом с поклоном удалился. Обостренным, как у волка в западне, зрением, Конан отметил, что последним из принесенного стигиец попробовал вино, а в дверях чуть качнулся. Едва закрылась дверь, Конан осторожно понюхал вино. На фоне благоухающего букета, такой слабый, что уловить его могли лишь чуткие ноздри варвара, угадывался знакомый запах. Запах красного лотоса из зловещих топей южной стигии. Отведавший его сока засыпал мертвым сном. Надолго или нет, зависело от количества выпитого. Хазану следовало чуть поторопиться. «А что, если Верата задумал и его Конана пропустить через свой райский сад?» Тщательно исследовав пищу, кимериец убедился, что в нее ничего не подмешано. Тогда он с аппетитом приступил к еде. Быстро покончив с немногочисленными яствами, он возрился голодными глазами на поднос, словно в надежде отыскать на нем хотя бы еще кусочек. Вдруг дверь снова приоткрылась, и в комнату скользнула гибкая фигурка. Девушка с золотым амулетом на груди, с поясом в драгоценных каменьях, стянувшим тонкую талию, и в полупрозрачных шелковых шароварах. «Ты кто?» — — рявкнул на нее Конан. Девушка подалась назад. Смуглая кожа на ее лице чуть побледнела. «Не бей меня, господин! Я не сделала ничего дурного!» От страха и волнения темные зрачки округлились. Речь прервалась, пальцы задрожали, как у ребенка. «Да я и не думал. Просто спросил, кто ты такая?» «Я... Меня зовут Парисита». «Как ты сюда попала?» «Меня похитили невидимые, мой господин. Однажды ночью, когда я гуляла в саду моего отца, в Айдохе, тайными тропами они привели меня в свой ненавистный город демонов, где я, как и многие другие девушки Виндии, Иранистана и других стран, стала рабыней». Она говорила быстро и шепотом, точно боясь, что ее прервут или подслушают. «Я здесь уже несколько месяцев. Однажды меня высекли. Я думала, что помру от стыда. А еще я здесь видела, как девушки умирали под пытками. О, какой позор для моего отца! Вдруг он узнает, что его дочь — игрушка в лапах демонопоклонников!» Конан смолчал, но его горящий взгляд был достаточно красноречив. Пусть его собственная судьба замешана на крови, пусть ему не однажды приходилось убивать и грабить, но в отношениях с женщинами он неизменно следовал своему грубоватому кодексу чести варвара. До этой минуты он еще сомневался, вступать ли ему в братство Вераты, чтобы потом, укрепив положение, так или иначе устранить всех занимавших в нем высшие посты. Но сейчас главная цель определилась. Надо во что бы то ни стало раздавить этот змеиный клубок и обратить их логово себе на пользу. Между тем Парисита продолжала. «Начальник над девушками получил задание отобрать кого-нибудь для тебя. Но главное, надо было узнать, не спрятал ли ты на теле оружие. Чтобы обыскивать без помех, подмешали в вино зелья. А после, когда очнешься, усыпив лаской бдительность, я должна была выведать, лазутчик ты или на самом деле тот, за кого себя выдаешь?» Указали на меня. Я и так отчаянно трусила. А когда увидела, что ты не спишь, то чуть было вовсе не померла со страху. «Скажи, ты ведь не убьешь меня?» Конан усмехнулся. Он не тронул бы и волоса на ее голове. Но предпочел пока не говорить об этом. Страх девушки еще может сослужить ему добрую службу. «Парисита», — обратился он к ней, — «ты знаешь что-нибудь о женщине, которую накануне привела с собой банда шабатийцев?» «Да, господин, они привели с собой пленницу и, скорее всего, хотели поступить с ней так же, как в свое время поступили со всеми нами, сделать ее наложницей. Но та оказалась характером уже в городе, после того, как ее передали страже гирканцев. Она вдруг вырвалась и, выхватив кинжал, всадила его в грудь брата Захака. Теперь Захак требует ее смерти. И, думаю, ради какой-то пленницы Вера-то не захочет портить отношения с гирканцами». «Так вот почему магистр солгал мне насчет Нанайи», — прошептал Конан. «Да, господин. Сейчас Нанайя в дворцовом подземелье, а завтра на рассвете ее подвергнут пыткам и казнят». Смуглое лицо Конана приняло зловещее выражение. «Сегодня, ближе к полуночи, ты проведешь меня в спальню Захака. Его полыхающие с прищуром глаза выдавали дальнейший план. Девушка покачала головой. «Ничего не выйдет. Он спит вместе со своими степными псами, с головой, преданными своему вожаку. Их слишком много, даже для такого сильного воина, как ты. Но я могу провести тебя к Нанае». «А как насчет стражника в коридоре?» «Мы выберемся незаметно. А до тех пор, пока я не выйду из комнаты, у него на глазах, он сюда никого не впустит». «Ну что же...» Варвар поднялся с кушетки и потянулся, совсем как тигр перед охотой. Парисита замялась. «Господин, если я правильно тебя поняла, ты ведь не думаешь служить демонопоклонникам? Ты хочешь их уничтожить?» Конан осклабился в волчьей усмешке. «Ха-ха. Сказать по правде, с моими недругами частенько случаются всякие неприятности». «А ты не причинишь мне зла? Или даже поможешь выбраться отсюда?» «Если смогу. А сейчас довольно болтать. Вперед!» Парисита откинула гобелен, висевший напротив двери, и нажала на фрагмент причудливого орнамента. Часть стены бесшумно ушла внутрь. Их глазам открылась узкая лестница, идущая вниз, во мрак. «Господа почему-то считают, что рабы не могут знать их секретов», — с легкой улыбкой сказала девушка. «Идем». Как только они вступили на лестницу, плита вернулась на прежнее место. Конан очутился в кромешной тьме. Лишь дырочки в плите давали слабый свет. Они спускались, пока по расчетам Конана не оказались значительно ниже дворца, и дальше зашагали по узкому ровному ходу, убегающему вдаль от подножия лестницы. «Этот ход показал мне один шатриец, решившийся бежать из Джанайдара», — сказала девушка. «Я хотела бежать вместе с ним. Мы прятали здесь оружие и запасы еды. Но наши планы раскрыли. Шатрица схватили и подвергли изуверским пыткам, но он умер, так и не выдав меня. Здесь должен быть меч, который он припрятал». Она пошарила в нише и, достав клинок, протянула его кемерийцу. Они прошли еще несколько ярдов и остановились у двери, обшитой железом. Приложив палец к губам, Парисита указала на крошечное отверстие, служившее для тайного наблюдения. Заглянув в одно, Конан увидел широкий коридор. В монолитной стене была одна единственная дверь из брусьев черного эбенового дерева, скрепленных для надежности стальными полосами. Правая стена прерывалась через равные промежутки большими в рост человека решетками, за которыми находились вырубленные в скале ниши – камеры для узников. Дальний конец коридора отстоял ярдов на 100 и тоже был перегорожен крепкой дверью. Бронзовые лампы под потолком отбрасывали слабый свет. Перед одной из камер с ятаганом в руке застыл ослепительный гирканец в великолепных латах и в шлеме с перьями. Кончиками пальцев Парисита коснулась руки Конана. «Наная в той камере», — прошептала она. «Ты справишься? Учти, этот гирканец сильный воин». Варвар с мрачной усмешкой взмахнул мечом. Длинный клинок вендийской стали, легкий и вместе с тем очень прочный. Конан не стал распространяться, что в совершенстве владеет прямым клинком воинов Запада и с не меньшим мастерством кривым клинком Востока, что в бою ильбарский кинжал с двойным изгибом и широкий меч шемитов словно врастают ему в руку. Не теряя времени, Конан открыл дверь. Кимериец рванулся вперед, клинки встретились. Миг! И лезвия замелькали с такой яростью, что от их пляски зажглась бы кровь и у дряхлого старца, не говоря уж о двух молодых женщинах, невольных свидетельницах поединка. Тишину нарушало лишь шарканье и шлепанье босых ног, звон и скрежет стали, да хриплое дыхание воинов. Длинные, смертоносные лезвия сверкали в призрачном свете, как живые, словно вдруг стали частью живой плоти людей. Но вот чаша весов дрогнула, лицо герканца исказило предчувствие смерти. И в последнем отчаянном усилии он попытался утянуть за собой в небытие и своего врага. Меч взмыл над его головой, но вспыхнула сталь, и клинок Конана, легко, точно лаская, прошелся по шее стражника. Не проронив ни звука, герканец рухнул на пол. Из перерезанного горла била кровь. Секунду Конан стоял над распростертым телом. На острие меча стыла темно-красная полоса. Разорванная одежда открывала легко вздымавшуюся мощную грудь. И только потный ручеек на лбу выдавал еще не схлынувшее напряжение. Наклонившись, Конан сорвал с пояса стражника связку ключей. Послышался скрежет стали в замке. Наная будто очнулась от чар. «Конан!» — воскликнула она. «Ты все-таки пришел! А я уж потеряла всякую надежду! Но что за бой! Жаль, я не могла добавить ему еще и от себя!» Быстро подойдя к трупу, девушка выдернула из коченеющих пальцев меч. «Что дальше?» «Если станем выбираться отсюда до темноты, наверняка пропадем», — ответил Конан. «Наная, когда должен прийти стражник на смену этому?» «Они сменяются каждые 4 часа. Этот заступил совсем недавно». Варвар повернулся к Парисите. «Какое сейчас время суток? Я не видел солнца с раннего утра». «Давно за полдень. Заход 4 часа. «Выходит, он пробыл в Джанайдаре гораздо дольше, чем ему казалось». «Выбираться будем, когда стемнеет. Сейчас вернемся в комнату. Наная, ты останешься на потайной лестнице, а Парисита выйдет через дверь и вернется в покое к невольницам». «Но когда придут сменять этого?» Чуть заметный кивок на распростертое тело. «То сразу обнаружат, что я сбежала. Думаю, будет лучше оставить меня здесь, пока не наступит подходящее время». «Я не могу так рисковать. Что, если мне помешают спуститься за тобой? Когда побег откроется, то наверняка во дворце подымется суматоха, а это нам на руку. А сейчас давайте-ка спрячем труп». Он бросил взгляд на черную дверь, Но Парисита, вдруг став бледнее полотна, воскликнула. «О, господин! Только не туда! Не открывайте ее! За этой дверью смерть!» «Что ты несешь? Говори толком, что там?» «Не знаю. Туда швыряют тела казненных, а еще тех несчастных, кого не замучили до смерти. Что с ними там происходит, я не знаю, но я слышала их вопли. Вопли ужаса, страшнее, чем под пытками. Девушки шептали, что за этой дверью живет демон-людоед». «Похоже на правду», — сказала Наная. «Несколько часов назад здесь побывал раб со страшной ношей. Он отпер дверь и выбросил ее наружу. Но, судя по росту, тело не могло принадлежать ни мужчине, ни женщине». «Значит, это был ребенок», — непослушными губами прошептала Парисита и вздрогнула точно в ознобе. «Ладно вам», — проворчал варвар. «Сделаем так. Переоденем стражника в одежду Нанаи, втащим в камеру и уложим лицом к стене. Ты девушка рослая, и замену обнаружат не сразу. Может быть, сменщик примет его за тебя и решит, что ты спишь. Или вообще со страху померла, это неважно. В любом случае, он первым делом кинется разыскивать товарища. И чем дольше они провозятся, тем больше у нас будет времени на то, чтобы отсюда выбраться». Не колеблясь ни секунды, Наная сбросила куртку, стянула через голову рубашку и быстрым движением выскользнула из коротких штанов. Конан тем временем раздевал гирканца. Зардевшись, Парисита издала тихий возглас изумления. «Что такое?» — буркнул Конан. «Ты что, никогда не видела голых? Помолчала бы лучше, чем без дела разевать рот». Через минуту Наная была уже в одежде гирканца. Натянула на себя все, кроме шлема и доспехов. Пока девушка, без особого успеха, пыталась соскрести ногтями кровавое пятно с плеча накидки, Конан втащил мертвеца в камеру и уложил его у дальней стены, отворотив лицо, так чтобы скрыть усы и клок бороды. Затем, натянув рубашку Нанаи ему на шею, прикрыл ее страшную рану. Закончив с трупом, Кимерит закрыл камеру на замок и протянул ключи Нанае. «Кровь с пола нам не стереть. У меня пока нет плана, как выбраться из города. Если ничего не выйдет, я просто убью Верату, а дальше... да свершится воля Крома. Если же выберетесь без меня, уходите той же тропой, какой сюда попали, и, затаившись где-нибудь, дождитесь воинов из Кушафа. Тубала я послал на рассвете, к сумеркам он должен добраться до Кушафа, значит, казаки будут в каньоне у плато завтра утром». Они вернулись к потайной двери. Закрытая, та полностью сливалась со стеной. Пройдя узким коридором, все трое поднялись по лестнице. «До времени останешься здесь», — сказал Конан Нанае. «Сиди тихо и не высовывайся, все равно не поможешь. Если со мной что случится, попробуй дождаться Париситу и уходите вдвоем». «Как скажешь, Конан». Скрестив ноги, Наная уселась на верхнюю ступеньку. Парисита и Конан вошли в комнату. Чтобы как-то приободрить девушку, Кимерийц легонько сжал ее запястье. «Сейчас уходи. Если еще задержишься, то могут почуять неладное. Постарайся вернуться сразу, как совсем стемнеет. Стража скажет, что, мол, так велел магистр. Думаю, я пробуду здесь до возвращения этого парня, тигра. А вот когда все созреет для побега, я наведаюсь к Верате и поговорю с ним по душам. Да, тебя будут расспрашивать. Так ты скажи им, что вино я пил, что ты меня обыскала, но никакого оружия не нашла. «Слушаюсь, господин. Я вернусь, как стемнеет». От возбуждения и страха голос девушки вздрагивал. Парисита ушла. Конан взял кувшин с вином и смазал им губы, чтобы чувствовался характерный запах. Потом вылил остатки в угол за гобелен и, растянувшись на кушетке, притворился спящим. Минуту спустя дверь снова приоткрылась, и кто-то вошел. Конан не шелохнулся. Судя по легкому шороху босых ног и аромату, это девушка. Но по некоторым признакам не Парисита. Очевидно, полностью магистр не доверяет никому, и меньше всего женщинам. Навряд ли она послана с целью убить его. Вполне хватило бы подмешать в вино яду. А потому будет лучше не рисковать и не пытаться заглянуть сквозь ресницы. Частое, прерывистое дыхание выдавало ее страх. Ноздри девушки едва не касались губ кемерийца, пока она, склонившись над ним, старалась уловить в его размеренном дыхании запах подмешанного в вино зелья. Кончики нежных пальцев пробежали по его телу в поисках оружия. Затем, со вздохом облегчения, девушка выскользнула из комнаты. Воин тихонько рассмеялся. «Пройдет еще немало часов, прежде чем настанет время действовать, а потому, пока есть такая возможность, стоит поспать. Теперь жизнь Конана, а также жизни двух девушек, зависели от того, насколько удачно ему удастся нащупать способ, как улизнуть из города демонопоклонников. А между тем спал он крепко, без сновидений, точно возлежал на мягком ложе в доме лучшего друга».